521. Матерь Агни-йоги. Приветствую все, что на пути света закаляет волю и умножает силы духа. Все это пригодится в пути дальнейшем. Должен сильным стать человек.